Отца и мать почти, не потому, что только надо, а потому, что на пути в почтенье этом есть услада. Ты тихо голову склонил, быть может, лет тебе немало, или сам детей уже взрастил, или дедом стать пора настала. А все ж для мамы и отца не забывай, что ты сыночек, и твой родимый отчий дом тебя принять с любовью хочет. Не потому ли спешишь к отцу, хоть тот хромает с костылями, что седина ему к лицу и стала близкую с годами? А кто другой, как только он, тебя и выслушает жадно, и даже, если огорчен, простит и тихо скажет: ладно. Цени их, милых и родных, морщинки их, следы печалей, и помни, Бог нам дал таких, чтоб мы их здесь не забывали. Еще мелькнет десяток лет, и кто-то вновь осиротеет и ощутит вдруг дух и плоть, что мы чего-то не имеем. Ценить сегодня, пока есть, вот наше счастье здесь, на свете. Отец и мама еще здесь, а значит, мы кому-то дети. Аминь.